Эттен, 3 сентября 1881 года. Я хотел тебе сказать, что этим летом я очень полюбил Кам. Когда же я сказал ей об этом, она ответила, что прошлое и будущее для нее одно, и поэтому она не может отвечать на мои чувства. Я был тогда в страшном разладе с собой, не зная, что делать. Примириться мне с ее нет никогда ни за что, или не считать дело решенным и конченным, и сохранять бодрость, не терять надежды. Я избрал последнее, и по сегодня еще не раскаиваюсь в этом, хотя все еще стою перед этим. Нет никогда ни за что. Само собой разумеется, что с тех пор я пережил множество маленьких горестей человеческой жизни. Будь они в книге, они повеселили бы того или другого человека. Однако, когда испытываешь их сам, они ни в каком случае не могут сойти за приятные испытания. Как бы то ни было, я до сих пор рад, что оставил систему покорности и ничего не поделаешь тем, у кого к этому есть охота. Сам же сохранил известную бодрость. В то же время я напряженно работаю, и с тех пор, как ее встретил, работа идет значительно лучше. Здесь был Раппар и привез акварели, очень хорошие. Мауве, надеюсь, скоро приедет, в противном случае я сам к нему отправлюсь. Я много рисую, и, кажется, дело идет лучше. Больше, чем прежде, работаю я и кистью. Однако так холодно, что я почти исключительно рисую фигуры, швею, человека, плетущего корзину и прочее. Если ты когда-нибудь влюбишься и услышишь «нет никогда ни за что», не покоряйся. Впрочем, ты такой счастливец, что никогда, надеюсь, на это не наткнешься.